Глава 53. Утро в агентстве началось с новостей. Еще дома Мара быстро посмотрела, что написали о спасении Белозеровым тонущих детей, как комментировали пользователи. Эффект, что называется, превзошел ожидания. Новости о налоговых проверках ожидаемо упали в самый низ поисковых запросов. Зато душещипательная история со счастливым концом активно перепечатывалась популярными сайтами для массовой аудитории. Мара посмотрела, сколько лайков и репостов собрал смонтированный ей ролик, и осталась довольна. На работу приехала вовремя, спасибо водителю, которого нанял для нее Кайрен. А ведь тоже был не обязан. Ведет себя, как будто настоящий заботливый муж. В агентство Мара зашла с мечтательной улыбкой на лице. Однако до своего рабочего места дойти не успела. Развернули и велели идти к шефу. Дверь в кабинет Руслана была открыта. Оттуда раздавались голоса. Самые громкие Мара узнала сразу. Ее соседка, Даша. «Рус, это несправедливо. Я сама вперед всех нашла контакты этой девчонки. Она согласна со мной пообщаться. Я все сделаю в лучшем виде. Почему я должна отдавать свой проект этой блатной?» Мара замерла, понимая, что, скорее всего, речь идет о ней. А девчонка, наверное, одна из спасенных Белозеровым сестер. «Потому что клиент так решил». Голос у Руслана был раздраженным, а ведь еще только утро. «Он хочет, чтобы эту историю вела Марыся. Она нашла инфоповод. Видела эффект?» «Но она где-то шляется». Даша чуть ли не плакала. «Я тут с 7:30, и вчера в 10:30 ушла, а она со своим мужем 6 свалила. Ты обещал, что все у нас в равных условиях. Ненавижу ее». Мару передернуло. Столько злости было в голосе Даши. Хотя чего она хотела? Это конкуренция, и никто ничего никому не отдаст просто так. Решение пришло мгновенно. Мара даже удивиться не успела, насколько все легко оказалось. Она подошла к кабинету, постучалась в открытую дверь и зашла. «Вызывали?» Она кивнула Даше, которая, покраснев, тут же отвернулась. «Бери оператора и езжай к этой девице. Как там ее, Даш? Говорит, что все помнит, что на реке случилось, и все расскажет. На Белозерова нашего чуть ли не молится». «Может, Даша сама съездит? Она ведь с этой девушкой уже разговаривала, так? Ну или, как вариант, можно отдать контакты журналистам. Пусть они сделают всю работу, чтобы уши нашего агентства не были видны». На Мару посмотрели, как на блаженную дурочку. Сочувствием и снисходительным пренебрежением. Руслан открыл было рот, чтобы поспорить, но тут же закрыл его, кивнув. «Как хочешь». Даша буквально через 10 минут умчалась делать интервью с выжившей девушкой. Следом за ней из разных концов города выехали еще 2 журналиста, чтобы тоже сделать свои эксклюзивы. Наверное, не будь вчерашнего разговора с Кайреном, Мара бы наплевала на собственную интуицию и лично бросилась бы в бой. Но Белозеров что-то скрывал, и пусть она выглядит дурочкой в глазах коллег и шефа, но не станет делать то, чего не понимает. Наверное, она поступила не так, как принято в агентстве. Здесь нужно драться и выгрызать зубами задачи, брать на себя больше ответственности, соглашаться и не задавать вопросов. И все же было страшновато. Мара подумывала набрать мужу, но удерживала себя. Сама справится. Он и так делает для нее намного больше, чем она для него. Кайрен позвонил сам, ближе к обеду. «Одна? Можешь говорить?» Мара оглянулась по сторонам, но на всякий случай вышла в коридор. «Что случилось?» «Возможно, тебе это пригодится. Про Белозерова. Кажется, я понял, почему он именно сейчас дал ход этой старой истории. Ты что-то знаешь про семью своего клиента?» «В общих чертах», — призналась Мара. «Только то, что он вроде как всего сам добился. Родители ему не помогали». «Вранье», — ухмыльнулся Кайрен. «Там целый серпентарий, достойный женских шоу, но в нем крутятся большие деньги и амбиции. Очень большие, Мара. И я очень не хочу, чтобы ты была замешана». «Почему?» «Назревает большой и очень неприятный скандал, в который ваше агентство может тоже вляпаться. Девушка, которую спас Белозеров, любовница его сводного брата, который вот-вот должен жениться. Он эту свою подружку очень прячет от семьи, а теперь представь, если накануне свадьбы весь эфир будет забит откровениями этой девушки. Что она сама не расскажет, накопают журналисты и вынесут грязное белье братца Белозерова на всеобщее обозрение. Свадьба, которая должна прогреметь на всю страну, может быть отменена. Ты, кстати, знаешь, кто отец вашего героя? Родной отец? Белозеров ведь носит фамилию отчима?» «Не», — только и смогла вымолвить ошарашенная Мара. «А кто?»